Глава 24. Любовь. Сказать по правде, Петя уже любил на своем веку многих. Во-первых, он любил ту маленькую черненькую девочку, кажется, Верочку, с которой познакомился в прошлом году на елке у одного папиного сослуживца. Он любил ее весь вечер, сидел рядом с ней за столом, потом ползал в потьмах под затушенной елкой по полу, скользкому от нападавших иголок. Он полюбил ее с первого взгляда и был в полном отчаянии, когда в половине девятого ее стали уводить домой. Он даже начал капризничать и хныкать, когда увидел, как все ее косички и бантики скрываются под капором и шубкой. Он тут же мысленно поклялся любить ее до гроба и подарил ей на прощание полученную с елки картонажную мандолину и 4 ореха, 3 золотых и 1 серебряный. Однако прошло 2 дня, и от этой любви не осталось ничего, кроме горьких сожалений по поводу так безрассудно утраченной мандолины. Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле катки с водой под абрикосой. Но эта любовь оказалась ошибкой, так как на другой же день Зоя так нахально мошенничала в крокет, что пришлось ей дать хорошенько крокетным молотком по ногам, после чего, конечно, ни о каком романе не могло быть и речи. Потом мимолетная страсть к той красивой девочке на пароходе, которая ехала в первом классе и всю дорогу припиралась со своим отцом, лордом Гленарваном. Но все это, разумеется, не в счет. Кто не испытывал таких безрассудных увлечений? Что же касается Моти, то это совсем другое дело. Помимо того, что она была девочкой, помимо того, что у нее в ушах качались голубенькие сережки, помимо того, что она так ужасно бледнела и краснела и так мило двигала худыми лопатками, помимо всего этого, она была еще и сестра товарища. Собственно, не сестра, а племянница. Но по возрасту Гаврика совсем сестренка. Сестра товарища. Разве может быть в девочке что-нибудь более привлекательное и нежное, чем то, что она сестра товарища? Разве не заключено уже в одном этом зерно неизбежной любви? Петя сразу почувствовал себя побежденным. Пока они дошли до погреба, он влюбился окончательно. Однако, чтобы Мотя как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут же напустил на себя невыносимое высокомерие и равнодушие. Едва Мотя вежливо стала ему показывать своих кукол, аккуратно уложенных по кроваткам, и маленькую плиту с самделишными, но только маленькими кастрюльками, сделанными отцом из обрезков цинка. Что, если правду сказать, Пете ужасно понравилось. Как мальчик презрительно сплюнул сквозь зубы и оскорбительно хихикая спросил: «Мотька, чё ты такая стриженная?» «У меня был тиф», — тоненьким от обиды голоском сказала Мотя и так глубоко вздохнула, что в горле у нее пискнуло, как у птички. «Хочете посмотреть картины?» Петя снисходительно согласился. Они сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания, главным образом морские сражения. Узкие лучи прожекторов пересекали по всем направлениям темно-синее липкое небо, падали сломанные мачты с японскими флагами, из острых волн вылетали белые фонтанчики взрывов, в воздухе звездами лопались шимозы. Задрав острый нос, тонул японский крейсер, весь охваченный желто-красным пламенем пожара. В кипящую воду сыпались маленькие желтолицые человечки. «Япончики!» — шептала восхищенная девочка, ползая на коленях возле картины. «Не япончики, а япошки», — строго поправил Петя, знавший толк в политике. На другой картине лихой казак с красными лампасами в черной папахе на бекрень только что отрубил нос высунувшемуся из-за сопки японцу. Из японца била дугой толстая струя крови, а курносый оранжевый нос с двумя черными ноздрями валялся на сопке совершенно отдельно, вызывая в детях неудержимый смех. «Не суйся, не суйся!» — кричал Петя хохоча и хлопал ладонями по теплой сухой земле, испятнанной известковыми звездами домашней птицы. «Не совайся», — суетливо повторяла Мотя, поглядывая через плечико на красивого мальчика, и морщила худой остренький нос, пестрый, как у Гаврика. Третья картина изображала того же казака и ту же сопку. Теперь из-за нее виднелись гетры удирающего японца. Внизу было написано: «Генерал, японские ноги, батюшки! Чуть унес от русских ноги, матушки!» «Не совайся, не совайся!» — заливалась Мотя, прижимаясь доверчиво к Пете. «Правда? Пускай тоже не совается!» Петя, насупившись, густо краснел и молчал, стараясь не смотреть на худенькую голую руку девочки с двумя лоснившимися на предплечье шрамиками оспы, нежно-телесными, как облатки. Но поздно. Он уже был влюблен по уши. Когда же оказалось, что кроме русско-японских картин у Моти есть еще превосходные кремушки, орехи для игры в короля-принца, бумажки от конфет и даже картонки, Петина любовь дошла до наивысшего предела. Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! Никогда в жизни Петя не забудет его. Петя заинтересовался, каким образом в ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколотые совсем недавно дырочки. Петя даже решился потрогать мочку Мотиного уха, нежную и еще припухшую, как долька мандарина. Потом они поиграли в картонки. Причем Петя начисто обыграл девочку. Но у нее сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко. И он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает. Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в дыр-дыра, иначе в прятки. Прячась друг от друга, они залезали в такие отдаленные глухие местечки, сидеть в которых одному становилось даже страшновато. Но зато, как жгуче радостно было слышать осторожное приближение робких шажков, сидя в засаде и обеими руками закрывая рот и нос, чтобы не фыркнуть. Как дико колотилось сердце, какой неистовый звон стоял в ушах. И вдруг из-за угла медленно-медленно выдвигается половина бледного от волнения, вытянутого лица с плотно сжатыми губами. Облупленный носик, круглый глаз, острый подбородок, чепчик с оборочками. Глаза вдруг встречаются. Оба так испуганы, что вот-вот потеряют сознание. И тотчас неистовый, душераздирающий вопль торжества и победы. «Петька! Дыр-дыра!» И оба лупят во все лопатки, кто скорее к месту, где лежит палочка-стукалочка. «Дыр-дыра! Дыр-дыра!» Один раз девочка спряталась так далеко, что мальчик искал ее битых полчаса, пока, наконец, не догадался перелезть через задний плетень и сбегать на выгон. Мотя сидела на корточках, полумертвая от страха, в яме, заросшей будиками. Поставив худой подбородок на исцарапанные колени, она смотрела из-под лобья вверх в небо, по которому плыло предвечернее облако. Вокруг тыркали сверчки и ходили коровы. Было необыкновенно жутко. Петя заглянул в яму. Дети долго смотрели друг другу в глаза, испытывая необъяснимое жгучее смущение, совсем не похожее на смущение игры. «Дыр-дыра, Мотька!» — хотел крикнуть мальчик, но не мог вымолвить ни слова. «Нет, это уже, конечно, не была игра, а что-то совсем... совсем другое». Мотя осторожно вылезла из ямы, и они смущенно пошли во двор, как ни в чем не бывало, поталкивая друг друга плечами, но в то же время стараясь не держаться за руки. Тень облака прохладно скользила по бессмертникам городского выгона. Впрочем, едва они перелезли обратно через плетень, как Петя опомнился. «Дыр-дыра!» — отчаянно закричал хитрый мальчик и кинулся к палочке-стукалочке, чтобы поскорее задыркать зазевавшуюся девочку. Словом, все было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврика, подошедшего в самый разгар игры. «Петька, как звать того матроса?» — озабоченно спросил Гаврик. «Какого матроса?» «Который прыгал с Тургенева. Не знаю. Ты же еще рассказывал, что его на пароходе как-то там называл этот усатый черт из Соснова». «Ну да. Ах да. Жуков, Родион Жуков. Не мешай, мы играем». Гаврик ушел озабоченный, а Петя тотчас забыл об этом, всецело поглощенный новой любовью. Вскоре пришла Мотина мама звать ужинать. «Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать, а то они, наверное, голодные». Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая, как палка, и произнесла сдавленным голосом: «Мальчик, хочете с нами кушать кулеша?» Только сейчас Петя почувствовал голод, ведь он сегодня не обедал. Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительно придымленной картошечкой и маленькими кубиками свиного сала. После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой. С ними пошел в город и Терентий. Он на минутку сбегал в дом и вернулся в коротком пиджаке и люстриновом картузике с пуговичкой, держа в руке тоненькую железную палочку от зонтика, такую самую, с какой обыкновенно гуляли одесские мастеровые в праздник. «Тереша, не ходи поздно», — умоляюще сказала жена, провожая мужа до калитки. Она посмотрела на него с такой тревогой, что Пете почему-то стало не по себе. «Сиди лучше дома. Мало ли что. Есть дело». «Как хочешь», — покорно сказала она. Терентий весело мигнул. «Ничего». «Не иди мимо товарной», — спрашиваешь. «Счастливого, взаимно». Терентий и мальчики зашагали в город. Однако это была совсем не та дорога, по которой пришли сюда. Терентий вел их какими-то пустырями, переулками, огородами. Этот путь оказался гораздо короче и безлюднее. По дороге Терентий остановился возле небольшого домика и постучал в окно. В форточку выглянуло худое костлявое лицо человека с усами, опущенными на рот. «Здорово, Синичкин», — сказал Терентий, — «выйди на минуточку. Есть новости». Затем на улицу вышел в жилете поверх сатиновой рубахи высокий, тощий человек, напоминавший Пете Дон Кихота, которого он недавно читал. Терентий и Синичкин пошептались, после чего путь продолжался. Совершенно неожиданно они вышли на знакомую Сенную площадь. Здесь Терентий сказал Гаврику: «Я еще сегодня к вам заскочу». Кивнул головой и исчез в толпе. Солнце уже село. Кое-где в лавочках зажигали лампы. Петя ужаснулся. «Что будет дома?» Счастье кончилось. Наступила расплата. Петя старался об этом не думать, но не думать было невозможно. Боже, на что стали похожи новые башмаки? А чулки? А откуда взялись эти большие круглые дыры на коленях? Утром их совсем не было. О руках нечего и говорить, руки как у сапожника, на щеках следы дегтя. Боже, боже! Нет, положительно дома будет что-то страшное. Ну пусть бы хоть отлупили. Но ведь в том-то и ужас, что лупить ни в коем случае не будут. Будут стонать, охать, говорить разрывающие душу горькие. Ну, увы, совершенно справедливые вещи. А папа еще чего доброго схватит за плечи и начнет изо всех сил трясти, крича: «Негодяй, где ты шлялся? Ты хочешь свести меня в могилу?» Что, как известно, в 10 раз хуже, чем самая лютая порка. Эти и тому подобные горькие мысли привели мальчика в полное уныние, усугублявшееся безумными сожалениями по поводу картонок, так глупо отданных в порыве страсти первой попавшейся девчонке.